Эдвертайзер, вы сказали? — Правильно. — Как вы сказали, ваша фамилия? Смит. — Смит? — Довольно распространенная фамилия. В голосе его звучало подозрение. — Наверное, мне следовало бы назваться как-то иначе. Но теперь было уже поздно. Он так насторожился, что я сказал. — Да. — Ну, то есть у меня двойная фамилия. — Двойная фамилия? — Да, Смит Браун. У родителей моих было своеобразное чувство юмора. — Смит Браун, а? Он ничего не ответил. — Ну, — сказал я, — спасибо, большое спасибо. — Детектив Роберт Уэнг, так? — Уэнг? Хочу быть уверен, что правильно записал вашу фамилию. Я очень щепетилен в таких вещах, особенно после того, как меня нарекли подобным образом. — Уэнг. — Правильно? — Да. И Роберт пишется Роберт. Взаимопонимание между нами исчезло. Я снова поблагодарил его от себя лично и от имени газеты и выскочил из здания полиции. На улице я едва подавил себе всепоглощающее желание бежать. Быстрым шагом прошел квартал и остановил такси. Дыхание у меня восстановилось только когда мы были в десятки миль от полицейского управления Гонолулу. Но и тогда я не успокоился. Я знал, что детектив Роберт Уэнг звонит в редакцию «Эдвертайзер», разыскивая репортера Смита Брауна. Тут его поджидало разочарование. Солнце склонялось к западу, когда я вернулся в гавайскую деревню. За это время я успел купить новый габардиновый костюм голубого цвета, ботинки. Словом, оделся во все новое, с ног до головы, включая соломенную шляпу с лентой, окрашенной в цвета павлиньих перьев. Похоже, мне нравились яркие вещи. Но это было практически все, что мне удалось узнать, не считая того, что мне сказали в полицейском управлении. Я понимал, что самые простые и легкие ответы на эти вопросы могла бы дать Луана Калиоха, но ее телефон не отвечал. Поэтому я пообедал в ресторане «Али Аликай», божественная махи-махи, посыпанная хрустящими орешками. Обедал на открытой веранде, и маленькие птички с глазами-бусинками с любопытством посматривали на меня с соседних столиков и стульев. Потом я прошел к телефону и снова позвонил Луане. И снова никто не ответил. Я позвонил в клуб Пеле и попросил ее к телефону. Но мне сказали, что ее там нет, и никто не знает, появится ли она позже и будет ли участвовать в шоу. Может, да, может, нет. Спустя полчаса я на такси приехал в клуб. Он находился за Алмазным мысом на берегу океана. Эдакое супертропическое заведение. По узенькому мостику я прошел в холл. Слева была длинная стойка бара, отделенная бамбуковой перегородкой от сада, где стояли столики, по большей части уже занятые. Дрожали язычки пламени свечей. На маленькой танцевальной площадке струнный оркестр играл нежную и ритмичную мелодию, а несколько пар танцевало. Я повернулся к бару. Самому популярному в данный момент месту в клубе, полному людей, Все столики заняты, обрывки фраз летают в воздухе, как пробки от шампанского. У стойки была пара пустых стульев, один из которых я и занял. Бармен протер поверхность стойки белым полотенцем и спросил: — Что для вас, сэр? Вопрос прямо-таки огорошил меня. Я не знал, что заказать. Опять откуда-то от затылка мое сознание стал заполнять липкий холодный страх, леденящий, как сосулька. Но я с усилием воли заставил себя собраться и сказал: «Мне то же, что у него». Я ткнул большим пальцем в сторону своего соседа, перед которым стоял бокал. «А, виски с содовой», — кивнул бармен и приготовил порцию для меня. Я спросил: «Что, мисс Каллиоха еще не появилась?» «Понятия не имею». «Тут наливать да коктейли смешивать не успеваешь». И он двинулся на очередной нетерпеливый зов. Не думая, я сдвинул соломенную шляпу на затылок, но, вспомнив о том, как приметны мои белые волосы, снова аккуратно надел ее, допил виски, протиснулся сквозь толпу веселящихся вовсю людей, нашел телефонную будку, набрал номер Луаны и опять не дождался ответа. И опять направился в бар, раздумывая о том, что делать дальше. Когда я проходил через обеденный зал, за столиками которого сидели веселые люди, что-то внезапно привлекло мое внимание. За столиком сидела одна женщина, которая, когда я проходил мимо, так встрепенулась, что я повернулся к ней. Она, словно я ее испугал, отшатнулась назад. А когда я посмотрел на нее, глаза ее широко раскрылись. Она перевела дыхание, тихо выдохнула и спросила: «Что вы здесь делаете?» Значит, она меня узнала. Но откуда? Сердце мое забилось чаще. Я внимательно посмотрел на нее. Она была потрясающе красива. Огромные черные глаза под черными бровями и красные, как вино, губы.